Вождь Самтурек принимал Вильдерга у своего шатра, оказывая тем самым почет. Обычно только Бека, Кочевья и вожди других племен принимают снаружи, остальных внутри. Перевозчик поклонился, цветасто поздоровался, пожелал здоровых внуков, богатого приплода скота и солнца над головой. Преподнес подарки вождю, его жене и дочери. Вильдерг знал, что старшая жена вождя недавно умерла, поэтому возложил у его ног венок, клубок шерсти и кусок овечьего сыра, дань уважения усопшей. Вождь, в свою очередь, одарил Вильдерга и пригласил в шатер. Предстояла долгая беседа и торжественный обед. «Официальная часть закончилась, и стороны перешли к встрече без галстуков», – резюмировал Кир. «Нам тоже не мешало бы перекусить». «Успеем», – отмахнулся Герман. Он с интересом смотрел по сторонам. «Что-то физиономии у этих хозяев степени очень радостные». «Да, веселья от этих типов ждать не стоит». Кир заставил коня пятиться, отходя от шатра. Глянул по сторонам. Телеги и повозки сворачивали к развалинам какого-то строения. Видимо, там обычно останавливались приезжающие. «Хэн, они всегда такие?» – спросил сержанта Герман. «Нет, обычно они более оживленные, особенно когда приходят караваны». Бертом настороженно смотрел на кочевников. Его ладонь поглаживала рукоятку пистолета. «Ты кого-нибудь знаешь из них?» «Нет, здесь никого». «Я знаю», — подал голос Мирт. «Есть здесь один дядя, кузнец местный. Поговори с ним, узнай новости. Может, что интересного скажет». Мирт кивнул. «А мы пока найдем место для отдыха. Хэн, насколько здесь безопасно?» «Вполне. Мы гости, под охраной всего племени». «Ясно». «Но оружие лучше держать под рукой», — после короткой паузы добавил Бертом. Кир оскалился и поправил кобуру пистолета. «Как всегда». Степняки не сильно отличались от жителей Хартемена. Более смуглые лица, почти все брюнеты, на лицах больше растительности. Но среди хартеменцев тоже легко встретить смуглого брюнета, заросшего бородой по уши. Язык, как и в королевстве, с легким акцентом. А вот одевались степняки по-другому. Места обитания диктовали свои условия. Крепкие штаны из шерсти или грубого полотна, рубахи на выпуск со шнуровкой на груди, меховая или шерстяная безрукавка, плотный кожаный плащ с капюшоном. Безрукавки и плащи надевали в холодное время, в теплые обходились рубахами без рукавов или жилетами из кожи. На ногах неизменные ичиги на небольших каблуках. Только богатые кочевники могли позволить себе сапоги. У каждого широкий ремень с медной бляхой. На ремне нож, сабля и небольшой мешочек для всяких мелочей. Шапки из меха или шерсти носили постоянно. Защита от солнца, дождя и холода. В жару их заменяли банданы из ткани. На груди шнурки с оберегами. Руки могут быть покрыты татуировкой. На правом плече у каждого знак племени. Женщины тоже носили штаны, но чаще платья до икр. Безрукавки и плащи разукрашены узорами. На головах платки и что-то вроде тюбетеек. Жили кочевники в шатрах и юртах. Отличия первых от вторых наемники так и не заметили. Юрты вроде побольше. У каждой семьи есть крытая повозка. У больших семей две. В них возили все добро. Племя могло насчитывать до 10 000 человек. Соответственно, кочевье набирало почти 200 тысяч. Таким образом, на территории, превышавшей площадью Францию, жили менее 1,5 миллиона человек, с учетом поселенцев-оазисов. Пустовали огромные земли на севере и в центре, а также на западе. Да и образ жизни кочевников не способствовал увеличению населения. Хотя по закону степи каждый мужчина мог иметь 2 жен. И каждая рожала по 3-5 детей. Но до 17 лет доживали 1-2. «А моются они не очень часто», – мимоходом заметил Кир, распрягая коня. «Запашок не самый приятный». «Да, саун не видно», – согласился Герман. «Если только под дождем. Хэн, дожди здесь часто бывают?» «Обычные дожди редко, а вот ливни с ураганами бывают», — сержант улыбнулся и добавил. «Но под ними не помоешься». К лагерю каравана подходили любопытные кочевники. Сновала детвора. Охрана заняла посты по периметру, но никого не прогоняла. Только следила, чтобы не подходили к телегам и повозкам. Гостеприимные хозяева могли стянуть что-нибудь. Вскоре в лагере запылали костры, кухари начали готовить обед. Караванщики тем временем распрягли лошадей, задали корм, принесли воду. Фураж обычно брали с собой, а воду покупали на месте. Обычно кочевники торговались за нее, но сегодня отдали без долгих споров и даже немного сбросили цену. Кир с сержантом пошли к кухарям за обедом, а Герман остался стеречь добро. Он сидел возле вьюков и баулов, наблюдая за беготней детей, когда неподалеку от лагеря появились всадники. Ветров с интересом посмотрел на них. Впервые видел степных воинов так близко и сейчас оценивал их оружие и амуницию. Основным оружием у степняков были сабля и лук. Сабли делали местные кузнецы из не самой качественной стали. Клинки длиной сантиметров по 80, однолезвийные, рукоять прямая, деревянная, у некоторых обмотанная кожей. Были сабли и привозные, эти стоили дорого. Их покупали богатые кочевники, либо беки и вожди для своих отрядов. Еще использовали палаши, их привозили из Хартемена. Кроме сабли, каждый воин имел нож или кинжал. Некоторые умельцы использовали короткую плеть с плетенными кусочками свинца. Луки тоже делали здесь, средней длины, склеенные из 2-3 пород дерева. Такие луки на 100 метрах поражали человека без защиты. Правда, не всегда убивали. Защищенного доспехом на 40-50. Хартеменскую кирасу они вовсе не пробивали. Реально из них стреляли на дальность 50-60 метров. Также в ходу были пики, однако их имело смысл использовать только в относительно крупных сражениях самой степи. Ибо атака конной лавы захлебывалась под залпами пушек и ружей армии Хартемена. Огнестрельного оружия в степи было мало, и из Хартемена контрабандисты иногда провозили ружья и пистолеты. Местные умельцы могли изготовить что-то вроде пищали. Но пороха и свинца не хватало. И редкие образцы имели лишь очень богатые люди. У каждого воина был доспех, кожаный панцирь с нашитыми на груди внахлёст пластинками из копыт лошадей или быков. Такой доспех выдерживал скользящие удары саблей и пущенную с полусотни шагов стрелу. А вот пулю штуцера только с 150 метров. Кольчуги также были редкостью из-за дороговизны. И вовсе уж редко можно увидеть настоящую хартеменскую кирасу. На севере степи тоже пытались сделать кирасы, однако из-за некачественной стали они выходили слишком тяжелыми. Голову воина защищал шлем конической формы. У некоторых были стрелки для защиты верхней части лица или стальные полумаски с отверстиями для глаз. Использовали кочевники и щиты. Небольшие, круглые, сделанные из дерева, обитые по краю железом с стальным умбоном. Конечно, вооружение степняков по сравнению с Хартеменом устарело, однако сбрасывать его со щитов было еще рано. Луки имели более высокую скорострельность, чем ружья и штуцера. Сабли в руках степняки держали крепко, а в искусстве внезапного удара могли дать 100 очков вперед любому. В открытый бой с армией кочевники не вступали и использовали тактику быстрых неожиданных налетов, тем самым выключая из сражения артиллерию. Также использовали прием молниеносного сближения, навязывали рукопашный бой, где главными были сабля и нож. Так что степное воинство представляло собой серьезную силу, с которой вынужден был считаться более развитый в техническом отношении сосед. Мирт вернулся, когда наемники и сержант уже подчищали остатки гречневой каши с мясом из глубоких тарелок. Судя по виду капрала, он тоже успел перекусить. И сейчас попивал припасенный асутанский квасок, Что-то вроде легкой медовухи с несколькими градусами крепости. Сведения, что он узнал у кузнеца, были довольно скудны, но показательны. Где-то полторы луны назад, почти полтора месяца, прошел слух, что готовится крупный набег на приграничные районы Хартемена. И для этого дела собирают лучших воинов кочевья. Слух не подтвердился, однако бег все же собрал войско. Где-то по 70-80 человек с племени. Это 2/3 постоянного отряда вождя. У самого бека в личном полку 500 воинов. Объединенное войско кочевья вышло к границе и встало двумя лагерями. Туда периодически отправляли возы с продовольствием. По словам кузнеца, вождь племени был недоволен происходящим. Караваны торговцев стали обходить кочевья, а то и вовсе не шли в степь. Потом вроде бы войско ушло обратно, однако бег воинов не отпустил. Все кузнецы и оружейники получили команду делать доспехи, луки, наконечники для стрел. Вождь так и не смог получить от бека внятного ответа, что будет дальше. Зато узнал, что в кочевье пришло войско с севера из Дагура. Это было удивительно. Оба кочевья много лет враждовали. Но еще более удивительным был слух, что и войско южного соседа Татгара готово к вторжению. Большего кузнец не знал. Добавил только, что стало очень мало приходить караванов. И что люди боятся. Королевская армия никогда не приходила в степь. Но если войско степи перейдет границу, король может и отомстить. Похоже, идея большого набега была неожиданна и для самих степняков, заключил Кир, выслушав капрала. Они в такой спешке собирали войско, а потом топтались у границы. Явно ждали указаний. «Но кого?» – пожал плечами Герман. «Ведь единого руководства здесь нет». «Теперь есть. Некто, обладающий властью и силой, способный заставить слушать себя непокорных степняков». «Хм, может, это и есть та самая угроза, от которой надо защитить королевство», – предположил Герман. Кир несогласно помотал головой. «Даже если степняков будет 20 тысяч, армия Хартемена разобьет это войско». «Не скажи, армию надо еще собрать, привести сюда, а степняки уже готовы к вторжению. И потом, где они ударят?» «Где ударят, вроде бы знаем. А если ударов будет несколько по всей границе?» Кир фыркнул и махнул рукой. «Ну ты скажешь, это тебе не Барбаросса и не 190 дивизий у границы СССР. Кочевники смогут пройти километров 50-60 и завязнут. Сражений им все равно не избежать, у стен первого же города. А рассредоточат силы, вообще встанут. Нет, вторжение, конечно, не сахар, крови прольется много, однако на глобальную угрозу это не тянет». Сержант и капрал слушали наемников внимательно, хотя понимали не все. И странные названия им ничего не говорили. Однако суть улавливали верно. Под угрозой их страна. «А кто у нас там соседствует с Хартеменом с востока и севера?» – вдруг спросил Герман. Кир наморщил лоб, вспоминая, но его опередил Бертом. «Финисак, Зенчич и Кренву. Вот, а если и они нападут?» Кир посмотрел на друга и вздохнул. «Теория вселенского заговора. Мы герои, кругом враги. Брось, Гер. Чтобы скоординировать действия четырех сторон, надо иметь колоссальные возможности. И потом, насколько я помню, соседи с востока живут в мире с Хартеменом, а?» Бертом с готовностью подтвердил. «У нас с Финисагом договор, а с Зенчичем даже военный союз». «Во!» – поднял указательный палец правой руки вверх Кир. «Союз!» «Ладно», – сдался Герман. «Возможно и так. Однако внезапное намерение степняков напасть вызывает подозрения». «Это точно. Но у нас маловато данных, чтобы судить». «Кстати, о данных», – оживился Герман. «Наш лепший кореш Вильдерк не вернулся из гостей?» «Узнать?» – спросил Бертом. «Узнай, и если вернулся, скажи, чтобы шел сюда». «Думаешь, он что-то вызнал у вождя?» – недоверчиво произнес Кир. «Он вызнал. Это хитрое пронырливое бестие. Информацию добудет у мертвого. Купец, одним словом». «Хорошо, если так». Кир знаком попросил у Мирта бурдюк с квасом и сделал изрядный глоток. «Уф, а хорошо готовят местные повара. Сытно, это точно. Как бы не разжиреть». «Ничего», — успокоил его Герман. «Кочевая жизнь — не лучший способ для набора веса». Вильдерг пришел. Видимо, за время путешествия успел понять, что далеко не простые люди едут с караваном, и вести себя с ними нужно очень осторожно. Во всяком случае, вежливо. Перевозчик не отказался ни от похлебки, ни от каши, ни от бурдюка Мирта. Видимо, у вождя больше говорили, чем ели. Пришедшего с ним начальника охраны отправил обратно, понимая, что компаньоны хотят поговорить без лишних свидетелей. Но ничем особенным наемников не порадовал. При всем его таланте сумел выяснить немного. Видимо, вождь и впрямь ничего не знал. Самтурек сказал, что отправка воинов происходила по личному распоряжению Бека, что наказанием за ослушание была смерть, что обещана небывалая добыча, причем к дележу допустят вождей, чего раньше никогда не было. Когда трофей захватывает все войско, на части ее делит Бек. А еще сказал, что Бек под страхом страшной казни запретил любые споры и распри внутри войска, а также велел не трогать воинов другого кочевья. Также пришло повеление не трогать никакие караваны, вести с ними торг честно, а также не нападать на оазисы, что отдельные племена делали частенько. Кстати, о каком-то пророчестве в степи тоже слышали. Шаманы предрекали беды и несчастья, но другим кочевьям. Однако предостерегали кочевников от вражды между собой и велели больше времени проводить в поклонениях небесам. Информация от вождя скорее запутывала ситуацию, чем проясняла. Почему нельзя трогать караваны? Зачем они Беку? Или это приказ того некто, что руководил набегом? «Во всяком случае, мы узнали главное», — подвел итог Кир. «Каравану ничего не грозит. Нападения не будет. Мы можем спокойно идти дальше». «Не совсем», — возразил Вильдерг. «Вождь еще сказал, что кочевья, стан и фатра в походе не участвуют, и что между ними война. Во всяком случае, мира в западной части степи нет. До оазиса, до гура дойдем спокойно, а вот дальше...» «Сначала надо дойти», — ставил Герман, — «а там видно будет. Я, честно говоря, не очень-то верю в дисциплину степняков». «А зря», — качнул головой Вильдерг. «Как раз у них с дисциплиной все в порядке. Это, правда, в обычное время они не сильно-то послушны и могут нарушить запреты. Но во время большой войны, когда действует запрет скуму на трё, а любое ослушание карается смертью через удавление, причем казнят виновного и каждого второго из десятка или сотни. Воины сами следят друг за другом и первыми остановят нарушителя». «Ну да», — хмыкнул Бертом, — «подыхать никому не хочется». «Что за запрет?» — спросил Кир. «Как переводится?» «Дословно ответишь головой. Это игра слов». «Хорошая игра. Ладно, хрен с ними. Не нападут, так не нападут. Когда выступаем?» «Через час», — ответил Вильдерг. «Лошади и люди отдохнут, пополним запас воды, и если небо не изменится, выйдем». «А что не так может быть с небом?» «Если тучи почернеют и поднимется ветер, придется переждать здесь, иначе угодим под хамак, ураган. Не видели дождь из камней и песка?» Наемники переглянулись. За время службы они видели всякое, но под торнадо и ураганы не попадали. Вильдерг встал, довольно погладил живот. «Если Всевидящий позволит, к вечеру дойдем до стойбища Аламаст, а завтра до обеда до оазиса Барбанда. Там отдохнем как следует». Наемники не ответили. Загадывать наперед давно отучились.